титановая либидо. И самый грязный фантазий без упрека машина. Одежду инфракрасный визор. За километры выявляю цель по влаге снизу, да.